Я молюсь, продираясь сквозь веки столетий. Я несу Моисея в его колыбели. И как мать не могу оторваться от сына. Из груди моей крик: «Позаботься, всесильный! Дал нам Бог разделить вместе с ними все их боли, страдания через Писание. Кто стоял у истоков, молился о детях, кто в конце, их мы верою живы. Собрались мы все здесь из веков и столетий, дополняем число, кто войдет в небеса. Мы все стали родными, мы Божьи дети. Бог готовит невесту к преддверию конца. Чтоб в конце устоять, нужно вместе с Писанием все пройти искушения, все к себе прилагать. То не просто история, то вразумление, что прошли наши деды, нужно сердцем принять. Этот опыт бесценный имеем мы с вами. Опыт наш дополнит отцов. Приготовил невесту Бог совершенный. Все испытано ей, через все Бог провел. Бог открыл своей церкви все то, что будет. И начало, конец уже совершил. Сколько камней дополнить, чтоб храм был построен? Здесь не знает никто, знает Бог лишь Отец.